не то сокрушенно покачивала мачты. Песок уходил из-под ног, нежный и неверный, не сберегая следов, как вода. Оттого было особенно странным, что склон дюны пересечен цепочкой крестиков, следами какой-то птицы, будто эти птичьи следы были прочнее и надежнее, чем печати человеческого шага. Ерунда, конечно. И смешно было сейчас обращать внимание на птичьи следы, но я думал об этой несправедливости и о том, что все стало несоразмерным в мире. И мне было до чертиков обидно, что птичий след на песке прочнее моего. Разве еще полгода назад, когда победа уже была видна во плоти, мне могло прийти в голову, что с Эллас будет покончено, что по всей стране пойдут аресты, и нас, бойцов сопротивления, будут хватать жандармерия и переодетые охранники? Хватать и бросать в концлагеря, как при немцах. Что нам придется покидать страну тайком, как преступникам, нам, освободившим ее. Сначала мне показалось, что на Шаланде никого нет. Я разулся, связал ботинки шнурками, перекинул их через плечо, вошел в воду. Подойдя к лодке, оперся руками о борт и постарался качнуть пузатое тело Шаланды. Вирон поднялся с палубы, где он лежал, и неспешно повел головой. «Давай сюда». «Проходи на корму», — сказал он. «Там увидишь». Из обшивки вытянута доска. «Влезай». «Как влезай?» — не понял я. «Очень просто», — он хмыкнул. «Ты что, рассчитывал на каюту первого класса?» «Так все билеты распроданы миллионерам-туристам. Поедешь в обшивке. Там между двумя стенками сунешься, а я поставлю доску на место». «А я помещусь?» «Поместишься. Все помещаются. Твой долговязый Георгис и то влез». Я проделал все, как он сказал. Вирон заложил дыру доской, и я остался в туловище Шаланды. Наверное, от того, что доски почти касались меня, мне показалось, что кто-то наступил мне прямо на лицо, и я услышал: «Давай, выволакивай его, а то мы распорим весь твой дредноут». И голос Вирона: «Да нет тут никого. Ищите». Сказал: «Еду за скумбрией, вот сети». «Ладно, довольно прикидываться. Нам известно, возишь их». Человек постучал каблуком об пол, как в череп не постучал. Голоса отодвинулись, слов я уже не различал, потом услышал надсадный крик Вирона, потом грохот. Суетливо и растерянно следуя за ударами, Шаланда замоталась из стороны в сторону. Я понял, Вирона бьют. Когда все-таки они извлекли меня, жандарм помоложе, их было двое, молча смазал меня кулаком по скуле. Злился. Им пришлось проковыряться полчаса, пока нашли. Я не сдержался и тоже врезал ему. Он пошарил глазами по палубе, увидел. На корме, свернутый в бухту, лежал канат. Жандарм схватил конец и канатом ударил меня поперек груди, так что я отлетел к борту и чуть не грохнулся в море. После этого жандарм брезгливо отшвырнул конец за борт. Свешиваясь к воде, я видел, как конец шлепнул по мелкой зыби. Мы поднимались по песчаному откосу дюны,